Книга или игрушка могут стать источником заболевания, если ими пользовался больной старший ребенок. Малыш тянет в рот все предметы. Организм взрослого человека имеет защитный механизм против вредных микробов. У малыша этот механизм развивается медленно, и его деятельность недостаточно надежна. Конец 37 страницы. Поэтому чем меньше возраст ребенка, тем больше он подвержен действию микробов. В течение первого месяца жизни ребенка особенно надо беречь от проникновения микробов. В последующие 11 месяцев опасность уменьшается, но первый год жизни малыша для родителей самый тревожный. Здоровая комната – это комната, в которой мало шума. Шум мешает грудному ребенку расти. Если первые годы жизни ребенка проходят в общей комнате, приглушайте звуки радио, телевизора, проигрывателя. В комнате, в которой находится новорожденный, температура воздуха должна быть не выше 20 градусов тепла. Комната должна регулярно проветриваться. Если у вас есть выбор, то поместите ребенка в комнате, расположенной окном на восток или юго-восток, то есть максимально освещаемый солнцем утром и в полдень. Комнату или уголок для ребенка не следует менять слишком часто. Позже вы заметите, что перемена места дезориентирует малыша. Если вам приходится часто переезжать, берите с собой знакомые ребенку предметы, чтобы он легче привыкал к смене обстановки. Ему будет приятно увидеть среди чемоданов и багажа своего маленького зайку, куклу и другие полюбившиеся ему игрушки. Надо ли открывать на ночь окно? Да, если воздуха в комнате недостаточно. Маленькая комната, низкий потолок, в комнате малыша спит еще брат или сестра. Но воздушный поток не должен направляться непосредственно на лицо ребенка. Впрочем, не обязательно открывать окно настежь. Достаточно слегка приоткрыть его, чтобы воздух в комнате освежался. Малыш не замерзнет, если вы его достаточно хорошо накроете. Не надо открывать окно, если на улице очень холодно, если дует сильный ветер или появился туман. Нежелательно часто открывать окно, если ваша квартира расположена на первом этаже, а окна выходят на дорогу из-за выхлопных газов автомобилей. Бдительные родители. Материнскому труду надо учиться. Глаза матери, постоянно упражняясь, учатся видеть опасность. Конец 38 страницы. Оградив ребенка от инфекции в здоровой комнате, мать внимательно оберегает его от несчастных случаев дома, на улице, за городом, потому что от них дети страдают чаще, чем от всех заразных болезней вместе взятых. Поэтому мать должна чувствовать возникшую для ребенка опасность и немедленно ее предотвращать. Чтобы помочь вам, мы составили схему «Опасный дом». Перечисляем опасные случаи в том порядке, в котором они наиболее часто встречаются. Кастрюля, ручка которой повернута наружу от плиты. Если к тому же в этой кастрюле есть вода, которая может залить огонь, то возникает опасность отравления газом. Ребенок держится за юбку матери, когда она готовит. От неосторожного движения кастрюля с кипящим молоком может перевернуться. Подушка или перина на кровати малыша – опасность номер один, особенно до года, так как ребенок может в них задохнуться. Окно, не имеющее перегородок или решетки. Аптечка, оставленная в легко доступном для ребенка месте. Иногда аптечку хранят недалеко от огня, несмотря на то, что в ней может находиться пузырек с легко воспламеняющимися веществами. Бытовые химикаты. Открытая электророзетка. Здесь следует помнить, что напряжение 220 вольт гораздо опаснее, чем 127 вольт. Незащищенный электрообогреватель. Провод электроприбора, оставшийся в розетке после того, как прибор отключили.